Понятно. Тогда идем вперед, посмотрим, что здесь за аватар. Справились часа за 4. Это время ушло на то, чтобы пробиться к аватару. Причем я умудрился получить уровень, как и Марта. Все же это была славная охота, нас всего двое, а противники сильны. Я еще пару раз моделировал ситуации в связи с полученным опытом и с учетом взаимодействия с девушкой. Так что это была относительно легкая прогулка, с постоянным риском, но ничего суперсложного. Миша держался на дистанции, еще один раз сразился, и я подсмотрел пару его трюков. Надо будет прогнать пару симуляций с ним. Наконец, обычные противники, пусть и сильные, закончились, и мы вышли к конечной цели. Аватар выглядел, как грозовая туча, и имел 65 уровень. Внушает, насколько сильных противников я еще не видел. Ты уже сражалась с ним, видела только издалека. Ожидай то же самое, что мы видели до этого, только в усиленном варианте. Хм, звучит не очень обнадеживающе. Как есть, я окинул взглядом аватара. Облако с двухэтажных дом, что развалилось в ущелье. По нему гуляли серебристые разряды. Не совсем молнии, скорее концентрат ментальной энергии. С максимальной дистанции я кинул пляску клинков. Навык врезался в монстра, но не пробил, как ожидалось, а натолкнулся на силовое поле. Аватара немного задело площадным уроном, но это была мелочь. Враг среагировал моментально. Облако обрело форму и рвануло к нам, на ходу превращаясь в дикого зверя. А потом он исчез. Вместо него возникли сотни других духов, монстров и чудовищ. Отчасти знакомых, потому что я это все уже видел сегодня. Вот засранец. Бросила Марта, и с ее рук что-то сорвалось. Навык разошился широкой дугой и высветил невидимого аватара, который был уже совсем близко. Я ударил тараном, тот споткнулся, а Марта накинула путы. Но куда там, это все равно, что пытаться удержать тигра ниткой. Михаил, раздался еще один крик. Над головой аватара открылся портал, и через него пролетели десятки пузырьков. Они врезались в шкуру монстра. Раздался объемный взрыв, и я увидел, как тварь окутывают десятки эффектов. Полыхнуло пламя с одной стороны, с другой подморозило, с третьей в стороны разошлось зеленое облако яда. Еще один эффект выглядел как жгучее желтое пятно, что пометило все еще невидимого монстра. Атака мага порталов выиграла драгоценные секунды на то, чтобы просчитать ситуацию и нанести удар. Аннигиляция вошла в голову главному монстру и разорвала его устойчивую форму. Пришлось ему превращаться обратно в облако, а заодно убирать всех других монстров, которые оказались иллюзиями. Следом пришел ответный удар. Внезапно я оказался совсем в другом месте. Вокруг появились цветы. Это была солнечная лужайка, и стало так хорошо, спокойно. Но привычным усилием воли я скинул наваждение, закрыл глаза и поймал картину от Зевса, который в это время летел над аватаром. Птица сработала наводчиком, и еще одна аннигиляция прошила монстра, отгоняя его от нас. Но можно ли серьезно навредить туману? Нет. Навык отщипывал куски, серьезно трепал существо, но я видел, что тот быстро восстанавливается. Морок спал, но навалились десятки чувств и эмоций. Руки хотели опуститься, хотелось убежать отсюда, делать что угодно, кроме того, что надо. Не дождешься, уродец. Моя воля крепка, я тверже стали. Пляска, еще одна, ударить тараном сверху. Аватар подобрался слишком близко, клинки его хоть и потрепали, но он был жив и свиреп. Дальше в дело снова вступила Марта. В ее руках сформировалось копье, звенящее от влитой силы и мерцающее серебряным светом. Девушка метнула его точно в цель и пришпилила аватара к скале. Копье было явно магическим. Зверюга попробовала его вытащить, не получилось. Как так можно приковать облако? Женщина рядом нашла способ. Чтобы жизнь медом не казалась, она кинула еще одно копье, и теперь тварь была распята, как дамочка в руках вивисектора. Эрнест, ударь еще два раза своим навыком, его надо ослабить. Я молча сделал то, что просили, тревожно наблюдая за тем, что мана кончается. Две аннигиляции подряд сократили количество тумана, аватар перестал трепыхаться, но еще был жив. Марта бросилась вперед, быстро оказалась рядом и прыгнула прямо в туман. Секунда, вторая, я напряженно вглядывался, кто выйдет победителем из схватки. Но женщина успела доказать, что сильна, так что, когда туман рассеялся и показал победительницу, я не удивился. Получила, что хотела, крикнул я, когда поймал взгляд девушки, а сам в это время прислушивался к интуиции. Если кто-то захочет напасть, то это подходящий момент. Не то, чтобы я не доверял, но кто знает, насколько Марта изменилась за прошедшие дни и недели. «Да», — довольно крикнула она, после чего наклонилась, и подобрался что-то выпавшее из аватара. Почти сразу же появился Михаил. «Уходим?» — спросил он. На это девушка молча кивнула, и вскоре мы оказались рядом с гранью, на что я облегченно выдохнул. Короткий переход, возвращение в наш мир, еще один портал и оказываемся в начале пути, где оставляли машину. «Спасибо тебе, Эрнест. Куда тебя подбросить? Да закинь в город где-нибудь, разберусь. Могу попросить Михаила перенаправить тебя к вам на базу. Координаты он знает. Буду благодарен», — подумав, согласился я. «Это упростит задачу, а то петлять часами не хочется. Тогда прощаемся на сегодня. Спасибо тебе. По поводу твоего запроса я поищу. Если найду, сообщу». «Договорились». Через минуту я оказался напротив дома, где жил, а портал за мной закрылся. Вот и закончилось небольшое приключение, которое, тем не менее, сильно меня изменило внутри. Требовалось обдумать случившееся. Когда зашел в дом, то там оказалось пусто. Внезапно прикинул, сколько прошло времени, и вышло, что с Мартой суммарно я часов 7-8 провел. Сейчас вечер, сбор планируется через день, так что у меня полно свободного времени. Нужно использовать его по максимуму. Я перекусил, немного отдохнул, а после отправился к своей грани ветра, чтобы подстегнуть восстановление маны. Погнали. Я успел выработать схему работы с моделированием. Много применений подряд изрядно давало по мозгам, поэтому я делал 15-минутные перерывы после каждого использования. Как раз хватает, чтобы восстановить ману, пройтись и размяться, дать мозгам остыть. К текущему моменту я научился выдерживать подряд 10 применений. Это 15 часов внутреннего времени. Жуть, как много за этот промежуток можно сделать. После десятки требовался более серьезный отдых хотя бы на пару часов. Следом еще 10 раз погрузиться можно. На этом за день все. Лучше отдохнуть, а то становлюсь пришибленным, что логично. Я ведь проживаю дополнительную жизнь в сжатые сроки. Первым делом я воспроизвел события за сегодня и прожил их заново. Это хорошо тем, что можно вспомнить все разговоры и просмотреть их со стороны. А еще можно задавать вопросы. Мой мозг и навык вместе моделировали вероятные реакции и ответы на основе того, что я знал. Точность не 100%, проверял уже на своих друзьях, но достаточно высокая, чтобы был смысл заморачиваться. Главное — разделять жизнь виртуальную и реальную, а то получу ответ, поверю в него и ошибусь. Причем сам не замечу, что постепенно отдалился от реальности. Моделирование в этом плане скорее походило на размышления. Я так и эдак крутил ситуации и предполагал, что и кто сказать может. После были спарринги, десятки сражений против Михаила и Марты, для развития навыков и повышения готовности к столкновению с любым противником. Что сказать, чтобы победить, требовалось убивать их как можно быстрее. Главная проблема с Мартой была в том, что она могла создать иллюзии, и тогда мои навыки проходили мимо. Вычислить ее было довольно сложно, потому что она постоянно давила на мозги и путала ощущения. А вот с Михаилом другая загвоздка. Кинешь в него аннигиляцию, а он откроет два окошка. Одно перед навыком, а другое у тебя над головой, и получается, что убиваешь сам себя. Причем этого сложно избежать, потому что скорость открытия порталов у мага высокая. Если же закидывать пляской, то он просто уходил в другое место и навык сливался впустую. Сложный противник, хитрый и опасный, его можно было только подловить, но он делал то же самое. Запутает, зайдет за спину, и вот, ты не заметил, как проваливаешься в пустоту. Поэтому требовалось постоянно быть готовым применить полет, чтобы не попасть впросак. Под конец схваток я наработал ряд стратегий против обоих, но на высоких уровнях сложности это были опасные противники. Признаю, сражение с искателями — это не все, что меня интересовало. Я запустил генерацию потенциальных созданий всех мастей, что могут встретиться в мире Ментала, и развлекался еще 3 часа. Хотя развлечением это сложно назвать, потому что умирал я часто. Хорошо, что можно снизить болезненность ощущений на 20%, а то даже не знаю, ниже нельзя, иначе понижался уровень сложности, а это совсем не то, что мне требовалось. Как закончились 10 моделирований, я перешел к той вкуснятине, которую отложил. Получен уровень, а с ним очко навыка, а значит, можно развить аннигиляцию. Навык аннигиляция изменен. Получен навык гнев. Гнев. Ранг 30. Бонус плюс 300%. Уровень 8. Урон 3360. Дальность 700. Стоимость 250. Так-так, вырос урон, ожидаемо, но и стоимость повысилась. Что же я получил за такое количество навыков? Применять рядом с собой не решился. Страшно. Поэтому отошел и нашел высшего духа ветра. Тот меня не трогал, летал в стороне, но лучше бы ему бежать. Активирую гнев и... Тяжесть наваливается на плечи. Между ладоней формируется адская чернота, буря в миниатюре, сжатый ураган. Меня прошибает холодный пот. Простреливает боль вдоль всего позвоночника. Ноги вот-вот подкосятся. На формирование навыка уходит пара секунд, но кажется, что вечность. Наконец, гнев срывается с моих рук. Эта свирепая энергия чудом взрывается не рядом, а пролетает сотню метров. Падает рядом с высшим духом, тот попытался скрыться, но его размазало ударной волной. Меня тоже ею откинуло. Падаю и бьюсь затылком о камень. Мля, где броня? Какого хрена я ее не активировал? Прихожу в себя, морщусь, но поднимаюсь. Ползу обратно домой, где отыскиваю зелье жизни и жадно его хлебаю. Хорошо, кровь перестает течь. Рана за затылки закрывается, в голове проясняется. Что это было, мать его? Возвращаюсь обратно и смотрю, что навык натворил. Зрелище прелюбопытнейшее. Вместе, куда ударил, до сих пор воздух трещит. Площадь покрытия небольшая, дай бог метров 5 квадратных, но все равно, мощь впечатлила. Столько силы, что я с ней не могу справиться. Повторять, страшно. Ухожу обратно в дом и отдыхаю, обдумываю случившееся. Если я не научусь пользоваться такой силой, то это значительно осложнит развитие. Ведь раньше вся наша стратегия строилась на том, что я могу крайне злобить и выносить сильных монстров. А сейчас что, ударю, потом зелье пить, чтобы в себя прийти, я ведь едва удержал магию. Да и то, скорее не удержал, она сорвалась, просто удачно и не убила меня, дурак. После отдыха применил два моделирования, чтобы разобраться. Действительно, навык крайне силен, удержать его – подвиг. Проблема в том, что в моделировании я мог лишь немного его освоить. Познакомился, так сказать, с последствиями того, что будет, если навык сорвется. Одному юному искателю придет болезненный конец, стремительный и мучительный. Требовалась реальная тренировка, чтобы адаптироваться к нагрузке и, если честно, я трусил, как школьник перед бурей. Смотришь на которую и понимаешь, что она выше твоего представления. Но я заставил себя, отправился обратно к грани и открыл охоту на мелких духов. Фраза «Полить из пушки по воробьям» обрела новый смысл. Уже зная, к чему готовиться, в какой-то степени было легче. Зелья были рядом, броню надел, морально тоже собрался. Это не облегчило ношу, но сделало ее посильной. Первое применение, второе. Я раз за разом преодолевал свою слабость и применял добытую силу. Поле, на котором находился, вскоре превратилось в перепаханную пустыню. Гнев молол в труху все. Это был настоящий гнев, с большой буквы. Ярость стихии. До ночи применил навык 7 раз, после чего все. Силы кончились, как моральные, так и физические. Ощущение, будто пришлось вывернуть себя наружу. Поэтому я отправился спать. Никто из ребят так и не приехал, так что мои тяготы остались только со мной. Утро встретило адской болью во всем теле, а следом, как ласки любимой женщины, что снимают усталость, упали бонусы. Интеллект плюс 1, дух плюс 1, выносливость плюс 3, контроль плюс 4. Получается, за применение способности отвечает контроль. Логично. Но думается мне, тут все роль играет. И уровень, и сила, и выносливость, и интеллект. Моя пропускная способность пока не доросла, чтобы я играючи такой мощью бросался, вот и страдаю. Надо бы отследить, что у других с применением навыков аналогичного ранга. Они тоже страдают или это мне повезло? Выносливость достигла планки в полтинник. Дали бонус плюс 10% сопротивления к любым физическим воздействиям. Теперь буду легче переносить холод и жару, да и другие лишения и трудности. Провалялся в постели минут 20, после чего дополз до целебного зелья. Немного полегчало. Первая часть дня прошла в ощущении себя разбитым и подавленным. Поэтому я тупо валялся. Устроил себе день лени и читал книжки с телефона. Какую-то фантастику, чтобы мозги расслабились и отдохнули. В таком виде меня и заставил Иван с Германом, которые первые вернулись на базу во второй половине дня. «Ты уже здесь?» – спросил аналитик, живой, но помятый. «Заболел что ли?» – перенапрягся. Буркнул я, недовольный тем, что надо шевелиться и говорить. Настроения не было от слова совсем. Странно, мы же с тобой вроде отдохнули. Ты чем перенапрячься, то успел? Да вот, вышло так. Навык вчера тренировал, а он, зараза, тяжелый. Тренировал, навык, тяжелый, повторил Иван. Герман в это время сел на стул и с любопытством слушал, что говорю, здесь попахивает чем-то интересным. Скрывать не стал, поделился инфой, что уровень получил. Навык поднял на новую плану, и она оказалась слишком тяжелой. Продемонстрировать сможешь? По-деловому спросил аналитик, чьи глаза загорелись. Он хотел просчитать новую способность и как это повлияет на отряд. Если очень надо, то да, но я бы хотел поваляться. Хм, ты вынуждаешь меня либо прибегнуть к пытками, либо отвалить от тебя. Даже не знаю, что выбрать. Иван сделал вид, что задумался. Отстань от парня, пусть отдыхает. Вмешался Герман, у нас завтра поход, ему нужно восстановиться. А как он пойдет, если я его силы не знаю? Вот придет в себя, тогда и узнаешь. У него не один навык, если что, сможет драться, не переживай. Ведь так, Эрнест, так, до вечера меня никто не трогал. А потом явился лидер с Алисой, пришлось рассказывать о своих приключениях и изменениях. Дошло и до демонстрации навыка. В этот раз было проще. То ли я привык, то ли возросший контроль сработал. Утром стартовал новый забег в мире жизни. 3 дня сражений. Результат – 100 набитых эссенций, плюс 2 уровня и новые бонусы, так как я старался применять гнев как можно чаще. Суммарно я получил плюс 3 контроля и плюс 2 выносливости. Контроль добрался до 50 и награда не заставила себя ждать, как будто специально для меня подобрали. Усилена внутренняя способность применять высокоранговые навыки. С этого дня начался новый этап развития. Гнев перестал меня истязать, превратился в почти обычный навык. Я все еще напрягался, было тяжело, но мог сражаться. Даже при желании могу кинуть гнев 2 раза подряд. Вот 3-й, да, косил меня, а 2 выдерживаю. Но открылось еще кое-что. Большой минус аннигиляции был в том, что она накрывала малую площадь, поэтому от нее легко было увернуться. Да и против некоторых монстров это бесполезно или малоэффективно. Гнев же другой, им можно управлять. Это концентрат буйства стихии. Когда я поднял контроль, то открылась возможность менять форму. Пока в небольших диапазонах, но чувствую, дальше будет лучше. Сейчас я мог кинуть гнев в виде серпа, пройтись косой по врагам. Это позволяло разрубать массивных монстров, буквально разрывать их на части. Так что навык вышел очень мощным. Я пока не встретил противника, который мог выдержать его играючи. На 4-й день, когда устроили отдых, написала Марта. «Эрнест, привет. Есть инфа по твоим вопросам. Еще интересует? Привет. Что именно? Я нашла грань стихии боя. Могу свести с людьми, которые ее контролируют. О цене придется с ними отдельно договариваться, но возможности транспортировку могу обеспечить. А во, любопытно, что я тебе за это должен? Ничего. Будем считать, что это твоя плата за помощь с аватаром. Но ты сам реши, оно тебе точно надо? Мне связываться с искателями? Погоди, ждет ведь полчаса, мне надо со своими обсудить. Ждет, мне то что, но я еще кое-что нашла. Кристалл стихии металла. Металлу, ты же упоминала, что был такой искатель, и он устроил финальный бой на базе. Да, было такое. А что тебя удивляет? Или ты думаешь, что стихии уникальны? Вовсе нет. Насколько знаю, в той группе искателей 5 человек ходит со стихией боя. Внезапно. Логично, но как-то я не думал, что могу встретить коллег. Пока о магах ветра ничего не слышно. Допускаю, что какие-то стихии более редки, но это не точно. Инфу по другим странам только собираю. Дальше будет понятнее. Может, сообщу тебе, что нарыю. Смайлик в конце сообщения дразнил и заставил улыбнуться, но отвечать ничего не стал. Пошел к своим. Сейчас как раз утро, все в сборе, но должны скоро разъехаться, поэтому надо ловить момент. Герман. Позвал я воина. Чего? Раздалось с улицы. Вышел из дома, мужчина нашелся рядом с крыльцом. Здесь же и остальные, смотрят на меня. Почему-то стушевался под взглядом лидера. Вдруг это против его планов? Вот заодно и узнаю, нужно внимательно за его лицом следить. Ты же знаешь про стихии, грани и испытания? Ага, есть доступ к грани стихии боя. Могу попробовать организовать проход к ней. Интересует, надо было видеть лицо мужчины. До этого он стоял расслабленно, а сейчас подобрался, как хищник, что встал по следу. А вот лидер нахмурился, как и Иван. Алиса тоже заинтересовалась, причем сильно. Вон как глаза заблестели. Спрашиваешь, Конечно, интересно, но это не будет бесплатно, сразу предупредил я. Цена вопроса, за встречу я рассчитаюсь, нам ее устроит. С искателями, что контролируют грань, придется отдельно разговаривать. Хм, тогда надо узнать, а то может и не потянем. Так что, я тогда договариваюсь. Герман задумался и бросил взгляд на лидера. Тот кивнул и сам вышел вперед. Как понимаю, Марта встречу организует. Хорошо, пусть свяжет меня и их группу. Пообщаюсь с ними о цене. Ок, я вернулся в дом и написал девушке, что хотим встречу. Хорошо, мне нужен час и отпишу, что и как. Там адекватные ребята, живут в глуши и уровни качают. Сам потом увидишь, что по кристаллу. Товар горячий, я его дорого продать могу. А мне за сколько отдашь? Тебе тоже дорого. Пришел еще один смайлик, ну может сделаю небольшую скидку. Так и быть, хочу сотню эссенций жизни и ты мне 3 раза поможешь с аватарами. Ок, я предложу своим, если заинтересуются, то договоримся. Жду ответа до вечера. Потом предложение теряет свою силу. Без обид, никаких обид. Ты и так чудо, сильно помогаешь. Я и правда так думал. Марта написала мне первому, готова подождать. Это уже более чем наглядно демонстрирует ее особое отношение ко мне. Может кто-то скажет, что этого мало, но он дурак. Использовать друзей – последнее дело. Почему-то я уверен, что это самый быстрый способ их потерять. Глава 12. Грань боя. Ответ насчет встречи будет через час. Предупредил я своих. Подождем тогда, дело важное, кивнул лидер. Эрнест, а для нас интересное что-то есть? Последовал вопрос от Алисы. Есть. Постарался я изобразить самую загадочную улыбку, и, протянула женщина, подходя ближе, да и Ваня подобрался, как кот, был бы хвост, то завилял бы им, что и, не тяни, а то ударю, ладно, скучная ты, закатил я глаза, есть кристалл стихии металла, 1, цена, 100 эссенций жизни, интересно, как-то слишком дешево, заметил целитель, ну, мне еще будет нужно 3 раза помощь Марте в ее делах, все равно дешево. Я искал кристаллы, уточнил лидер, они очень редкие, эссенции же легко добыть. Значит Марта сделала мне скидку больше, чем сказала, подумал я про себя, но промолчал. Брать будем, приподнял я бровь вместо ответа. Ребята, что скажете? Повернулся целитель к Алисе и Ивану. Металл говоришь, задумчиво сказала женщина. Я был готов к чему угодно. Ждал, что они сейчас начнут спорить и чуть ли не драться друг с другом. Но реальность разбила эти фантазии вдребезги. Алиска, бери ты. Хм, нет, бери лучше ты. Но почему я? Тебе нужнее, точно тебе говорю. С чего ты взял, что нужнее? Ты хоть атаковать нормально начнешь, помощь нам будет. Чего ломаешься, как девица на заднем сиденье? Да никто не ломается. Говорю же, тебе брать надо. И что, какой прогноз? Мне полезнее будет, ты ведь можешь просчитать эффективность. Ну, гну, нечего сказать, есть. Твоя защита адаптируется под металл, ты станешь сильнее, а следовательно наша выживаемость повысится. Так и ты щиты сможешь поставить, чугунные. Как твоя голова, 2 защитника лучше, чем 1. Хм, вот тебе и хм. Так, хватит давить на меня, бери ты. Чего пристало? А ну хватит, вмешался лидер, чего как дети. Эрнест, если ты готов, то соглашайся, эти 2 как-нибудь разберутся, что и как, или придется их в угол поставить и оставить без сладкого, и не фыркайте, а то и правда, как будто из детского сада сбежали. Взрослые дети притихли, лидер вроде не кричал, но голос чуть повысил, нашлась в нем сила, что утихомирила спорщиков, правда, ненадолго, спор снизил обороты, но продолжился шепотом. Это было так комично, что впору было запасаться попкормом и смотреть этот ситком. Сладкая парочка учла свои ошибки и отошла подальше, но с помощью ветра я слышал, как они шипят и спорят. Как я понял, Ивану нравится Алиса, поэтому он хочет сделать ей приятно, но все же по расчету будет выгоднее ему взять эту стихию. Я отписался Марте, она сказала, что закинет кристаллу, когда будет нас забирать для переброски к грани боя. Переговоры перешли в активную стадию через час, как женщина и обещала. Написала, что все ок. Потом Михаил открыл портал, куда зашел лидер вместе с Германом. Сейчас они отправятся договариваться, и что как расскажут после возвращения. Марта же осталась здесь и передала кристаллу. Мы ей обсчитали 100 эссенций, а лично я договорился списаться, чтобы встретиться. Ты не спеши, аватара еще нужно найти, а может и в уровнях придется подрасти, потому что они бывают разной силы. Тогда ты пиши, как будешь готова, я на связи. Добро. Спор Ивана и Алисы закончился, когда аналитик увидел кристалл и просчитал вероятность, у кого больше шансов быть принятым стихией. Счастливчиком оказался мужчина. Алиска победно улыбнулась, заявив, что была права, но я видел, что она тоже бы хотела себе стихию и стать сильнее. Аналитик смирился и откладывать не стал. Вздохнув, он активировал кристалл. «Ну что, что, не томи», — наседала рядом Алиса. «Да погоди», — задумчиво бормотал мужчина. А потом вокруг него закружилось нечто. Сначала я подумал, что это пыль, но потом заметил, что это металлическая крошка. «Ура!» — крикнула женщина, тоже заметив, что стихия приняла Ваню. «Что за навыки дали?» «Сейчас идет перестройка древа навыков. Погоди, ждать пришлось минут 15. Как я понимаю, у Ивана были свои навыки. Не знаю, как он их получил без стихии, но что-то имелось. 2, может 3, разнообразие отсутствовало, что не мешало ему быть полезным в команде. А теперь, с добавлением стихии, она должна была не просто появиться, а интегрироваться в то, что искатель уже умел. Анализ и металл. Что за дивный зверь должен родиться на стыке этого? Так, я готов поделиться, что открылось, наконец сказал Ваня, когда взгляд его стал осмысленным. Так давай, хватит тянуть, а то я от любопытства умру и ты будешь виноват, ткнула его пальцем в грудь Алиса. Женщины, пробормотал аналитик, за что получил тычок уже кулаком, слушать будешь, или как, надавил он на нее, буду. Мгновенно успокоилась она, а я не сдержал смешок. Так забавно было наблюдать эту сцену. Тогда не мешай. Открылось несколько веток навыков. Первая – атакующая. Вторая – защитная. Тут все понятно. Что понятно? Какие у тебя щиты? Чем бить будешь? Захотела подробностей наша защитница. Ох, я пока навыки не брал. Нужно просчитать все. Атакующие – базовое заклинание, спица. Создает полоску металла, разгоняет ее, за счет чего и наносит урон. Это как нож метнуть. Защитные, ну вот есть металлический щит. Собирает металл с округи и формирует диск, которым можно отбиваться. Собирает, получается, тебе постоянно металл с собой придется таскать, по всей видимости, кивнул Ваня. Не очень удобно, но давай дальше, что еще есть. А вот дальше интересности начинаются. Третья ветка, что открылась, артефакторика, чего? Смогу делать разные штуки прикольные, например, повысить защитные свойства брони. Крафтер, Алиса показала, что тоже играла в игры, типа того. Так, и какие возможности? Да никаких пока, разбираться надо. Все, не трогайте меня ближайший час, я пошел анализировать. Давай скорее и пошли тренироваться, тебе уровень умений нужно поднимать. Вот же неугомонная. Ваня поспешно ретировался в дом, а Алиса осталась, с прищуром зыркнула на меня, когда я рассмеялся на последние слова аналитика. Или теперь мага металла, лидер с Германом вернулись через пару часов. Я это время бездельничал, наслаждаясь ничего не деланием. Могу себе позволить, а то и правда, еще словлю перенапряжение. Целитель, как обычно, сохранял нейтральное выражение лица и было сложно понять, что он чувствует. А вот Герман был задумчивым, не расстроенным или радостным, а именно задумчивым. Вскоре все собрались в доме, чтобы услышать новости. Удалось договориться, расклад такой. Взял слово лидер, есть 5 испытаний и еще 2, связанные со сражениями с другими искателями. Наши новые друзья любезно поделились информацией, что ждет Германа. Это может занять от 5 до 9 суток. За доступ и информацию мы им поставляем партию эссенций в размере 300 штук. Плюс на это время обязуемся помогать им охотиться. На обычных монстров или придется идти за грань, уточнил Иван. За грань. По эту сторону нет чего-то интересного. У них средний уровень в районе 25-го. Хотят с нашей помощью забраться в новые места, разведать их и прокачаться. Это все? Спросила Алиса. Еще я их всех исцелил. Это была плата за информацию. Так что, вы готовы охоту устроить? Мы потеряем время и наши планы придется сдвинуть. Зато Герман сможет вырасти, а это позволит в свою очередь нам всем ускориться. Я готова, не вопрос, ответила Алиса. Да все мы готовы, так ведь, сказал Иван и посмотрел на меня. Конечно, ответил я, потому что по-другому и быть не может. Когда выдвигаемся? Завтра утром, на сегодня свободны. Что с кристаллом? Перевел лидер взгляд на Ивана. Все ок, изучаю способности. Твоя задача до завтра их освоить. Сможешь? Постараюсь. «Я верю в тебя». На этом общий сбор закончился. Иван ушел в дом, я отправился за ним, потому что было интересно. Хотелось узнать, что за силы ему открылись. Аналитик открыл ноут и стал быстро что-то печатать. 10 секунд печатает, прикрывает глаза, снова печатает, прикрывает и так по кругу. Смотреть за этим мне быстро надоело, хотелось видеть действие, поэтому смотался за книгой и дальше засел в кресле, чтобы не выпускать новоявленного мага из поля зрения. «Караулишь?» – спросил он меня, одновременно закрывая ноут. «Да, хочу увидеть, какие навыки ты возьмешь», – честно признался я. «Ну пойдем смотреть, только металлическое надо что-то найти». К этому времени на базе остался только я, Иван, да Герман. Но воин ушел медитировать со словами, что ему надо продумать план действий на завтра. Лидер же увез Алису к ее ребенку, так что вернутся они только утром. Для экспериментов Ваня избрал обрезок металлической трубы, который нашел где-то в кладовке. В ней пылилась куча хлама, так что я не удивлен, что и такое там обнаружилось. А дальше началось шоу. Кусок в руках мага превратился в пыль, а потом собрался в шар. «Это свободная способность?» – спросил я его. «Нет, это отдельный навык, который пришлось взять. Расщепление называется. Тебе в этом вопрос проще, не надо добывать материал, ветер всегда с тобой. 50 маны на эту трубу ушло, зараза, четверть моего резерва. Как-то не густо у тебя с маной. А ты что хотел? Я ее редко использую. Анализ развит хорошо и крохи забирает. Теперь придется дух качать. Да, Кэп. Ой, все, хмыкнул я. Давай показывай, что еще умеешь. Пойдем тогда духов пугать, а то силы быстро кончатся». Добрались до грани, Иван выбрал ближайшую цель и с его рук сорвалась металлическая спица. Летела она достаточно быстро, прошила духа насквозь, отчего тот завопил и бросился к нам. «Я сам!» – азартно крикнул маг, и спица вернулась обратно, пробила духа еще раз и тот наконец-то сдох. Сам же кусок металла прыгнул в ладонь мужчине. «Как тебе? Ты могуч!» – сказал я с максимальной серьезностью, на которую был способен. «Гоняю стаи туч, ёпт, знаю, что пока слабо. Два удара и треть резерва, чтобы какую-то мелочь завалить. Нужно уровни навыка поднимать, да очки вкладывать. А у тебя большой запас сохранился?» «Не очень, но штук 20 найдется. А навыки сразу все доступны или будут постепенно открываться?» «Не все», — на лицо мужчины набежала хмурость. «Нужно кое-какие характеристики подтянуть, тогда настоящая мощь откроется. Ты со мной тут будешь смотреть на мои жалкие потуги, или пойдешь? Могу посидеть, если хочешь, а то еще сожрут тебя, когда увлечешься. Не переживай, если что, я буду громко кричать и звать тебя на помощь. Как-то это совсем не мужественно, зато весело», — рассмеялся Иван и пошел косить духов. Я пробыл с ним полчаса, а потом свалил в дом тренироваться с помощью моделирования. Ведь можно выставить ситуацию, где противником будет уже сформировавшийся маг, а не новичок. Для этого я увидел достаточно, задел есть, так что часа три можно этому посвятить. Вернулся к Ивану под самый вечер, когда на улице было темно и холодно. Дул пронизывающий ветер, но я перехватывал особо неприятные потоки, которые так и норовили залезть за шиворот. «А ты на месте не стоишь», — прокомментировал я увиденное. За это время Иван освоил еще пару навыков. Он показал щит и металлическое копье, наносящие повышенный урон. Причем он его мог как метать, так и драться в рукопашную. Устроили дружеский спарринг. Мой воздушный клинок против его копья, которое он мог наращивать, менять или наоборот, разбивать на две части. Очень интересная способность. К тому же, эта способность умножалась на мощный аналитический ум. Поэтому Иван, даже несмотря на низкие навыки, смог удивить и достойно себя проявил. А у меня появился еще один задел, чтобы прогнать десяток другой боев через моделирование. Приходил Герман, тоже сразился на мечах с Иваном, в итоге сохранил первенство за собой. Ну да кто бы сомневался. Страшно представить, в какую машину смерти превратится воин, когда все испытания пройдет. Утром впятером стояли в полной боевой готовности. Герман так особенно. Некоторые испытания могли затянуться на несколько суток, так что загрузили его по полной, рюкзак доверху набит. Еще и у Марты несколько десятков различных готовых зелий закупили, чтоб наверняка. Я вспомнил, как сам действовал наобум и выживал благодаря везению, и чуть слезу ностальгии не пустил. Михаил явился вовремя, строго по расписанию, передал упаковку с покупками и открыл переход до грани боя, где нас должны встретить чужие искатели. Лидер шагнул на ту сторону первым, за ним Герман, ну и мы подтянулись. Первым делом я огляделся вокруг и оценил, что здесь совсем иная погода. Теплее, солнце греет и не скажешь, что осень на дворе. Хотя видны деревья, которые сбрасывают листву, так что мы попали в царство оранжевого и красного. Что это за место такое-то? Впереди раздались приветствия, я вышел чуть вперед, чтобы рассмотреть новых знакомых. Взгляд зацепился за мужчину, что стоял ближе остальных и жал руку лидеру. Они перекидывались дежурными фразами, а я пытался понять, что же меня так зацепило. Обычный мужчина, фигура крепкая, но у последователя боя другую ждать глупо. На лице давняя щетина. Можно сказать, что дядька походит на лесоруба. Руку крепкие, мозолистые, одежда простая. Что меня в нем так зацепило, то, задумавшись, я пропустил, о чем был разговор и, наверное, смотрел слишком пристально, потому что воин почувствовал взгляд и наши глаза встретились. Секунда, улыбка сходит с его лица, смотрит пристально и, с недоверием, Эрнест, раздается удивленный вопрос, вспышка, словно молотом по голове, меня простреливает осознание. Отец, мир пошатнулся, сделал кульбит и обрушился мне на голову. Ну судьба, такого поворота я от тебя не ожидал. Глава 13. Воссоединение. В детстве я как-то видел, как мать, да и сестра тоже, смотрели любовные фильмы и сериалы. Никогда не понимал вот этих вот странных поворотов, когда откуда ни возьмись, появляются родственники, братья-близнецы и большие любови с большой буквы «П». Мне всегда это казалось показухой. А сейчас я чувствовал себя полностью разбитым, растерянным и не знающим, что делать. Исчез маг ветра, исчез молодой мужчина, что прошел через десятки сражений и видел реки крови. Явился маленький мальчик, что встретил внезапно отца, который бросил его в детстве. Вокруг повисла звенящая тишина. Та тишина, которая полна напряжения, неловкости и черт знает какого еще эмоционального буйства. Если бы кто-то меня спросил, что я в тот момент чувствую, я бы никогда не смог ответить. Тишину разбил. Отец, сын, это правда ты. Но что ты здесь делаешь? Ты что, искатель? Мужик, который до этого выглядел спокойным и даже немного суровым, совсем забыл, ради чего мы здесь собрались, подошел ко мне и стал ощупывать, словно не верил, что это я. Да, искатель, не нашелся, что сказать кроме этого. Глазам своим не верю. Какого хрена? Это же риск. Как твоя мать это допустила? Удивление сменило возмущение, а следом и негодование. Она мертва. Что? Эмоции схлынули, стекли с лица мужчины. Его взгляд закаменел. А, дочь, тоже мертва. Они обе погибли. Я никогда не думал, что увижу слезы отца. Вообще не думал, что увижу его. Думал, что он нас давно бросил и забыл. Но почему? Почему по лицу этого сурового человека текут слезы? Как? Выдавил он из себя единственное слово. Раздалось покашливание. Не знаю, кто из присутствующих это сделал, но отец мгновенно подобрался, выпрямился и сказал. Прошу прощения, нам надо поговорить. Отойдем? Да, конечно, не стал я отнекиваться. Марк, повернулся отец к одному из своих людей, проведи их к грани и дай полный доступ. Я позже подойду. Отец пошел в сторону, я за ним. Прошли через поле, по тропинке, там спустились с холма, через маленький лесок, за ним был виноградник, а дальше виднелся дом, но до него не добрались. Отец остановился, повернулся резко и попросил рассказать. Я рассказал. Вспоминать больно, но нашел в себе силы, чтобы сделать это. Неожиданного для самого себя из меня полилось. Я рассказал про мать и сестру, что с ними случилось, как оказался один, сломленный, как уцепился за искательские возможности, как охотился вместе с другом, как он погиб. Отец слушал внимательно, кивал и не перебивал. Я говорил и говорил, но какая-то часть моего сознания отслеживала его реакцию. Видел в глазах боль, как он морщится, как текут скупые слезы. Разве ему не все равно? Наконец, поток слов иссяк. Я выдохся, ощутил, что во рту пересохло, а в горле першит. Что со мной? Почему так эмоционально реагирую на эту встречу? Запоздало мелькнула мысль, что я сейчас вывалил значимую часть своей жизни на, по сути, незнакомого человека. Да, отец, я узнал его, но, кто знает, что он за человек? Слишком давно мы не общаемся, чтобы вот так душу распахивать. Как тебя жизнь потрепала, дочка? Какой же я дурак? Отец стоял передо мной, и я видел уставшего человека, как будто на него разом навалился тяжкий груз. Плечи поникли, смотрит куда-то вдаль, мысленно находится явно не здесь. А тебе разве не все равно? Вырвалось из меня. От этих слов он дернулся, как от пощечины. Жесткие слова, но справедливые. Признаю, как видишь, не все равно. Тогда почему ты нас бросил? Бросил, его брови взметнулись вверх. Хотя да, можно и так сказать. Сложно объяснить, Эрнест. Молодым был, глупым. Мы с твоей матерью. А, неважно сейчас, махнул он рукой. Пойдем, хочу тебе кое-что показать. Не знаю, насколько это уместно, но почему-то кажется, что так будет правильно. Он развернулся и пошел в сторону дома. Живет здесь, сад, по которому шагаем, заметно ухожен. Чья-то хозяйская рука следит за каждым деревом и растением. Пребывая в душевном раздрае и все еще не зная, как себя вести, я шел молча. Напади на меня сейчас кто, даже и бровью не поведу. Настолько опустошенным давно себя не ощущал. Мозг фиксировал какие-то детали, но так, скорее по привычке, чем по сознательному умыслу. Прошли к дому. Два этажа, собраны из дерева. Не скажу, что выглядит богато, но добротно. На пороге женщина стоит. Взгляд настороженный и недобрый. Мне предназначается. Но отец лишь кивнул раз и мимо прошел. Я тоже задерживаться не стал. Обошли дом, а там качели. На них девочка, лет 4. Волосы светлые, как у той женщины, что я сейчас видел. Новая вспышка осознания совпала со словами отца. Знакомься, сын. Это твоя сестра сводная. Моя дочь. Настей зовут. Иногда ты думаешь, что тебя уже ничего не может пошатнуть, но жизнь доказывает, как сильно ты ошибаешься. Внутри что-то оборвалось, взорвалось, надломилось и вывернулось наружу. Не знаю почему, но теперь уже не только по щекам отца текли слезы. Во мне что-то умерло и родилось. За окном вечер. Я сижу на стуле, передо мной пустая стопка. Рядом закуски, на которые не забываю налегать. Напротив отец сидит, в соседней комнате сестра и ее мать, новая жена отца, которую зовут Надеждой. Общаемся третий час. Отец о себе рассказывает, ну а я о себе. Так странно. Смотрю на него и узнаю свои черты лица. Как так? Судьба играется людьми, как ей захочется. У отца типичная история для большинства искателей. Никого не трогал, рядом грань открылась, а с ней способности и проблемы появились. Я долго бизнесом занимался, успеха добился. Матери твоей деньги посылал, хоть и не общались мы, а потом прогорел сильно. Ну и решил, что к черту этот большой город и постоянную нервотрепку. Лет 6 назад сюда переехал, землю себе купил, накопления были, дом построил, женился. Вот дочка родилась, а потом эта хрень случилась. Сначала думал, что с ума сошел, представляешь, нечисть лезет, угроза нешуточная. Мы тогда с парой мужиков собрались, и земли с семьями защищали. Так и получили уровни, навыки, силу набрали небольшую, втянулись. Кому-то в голову пришла идея грань сохранить. Сохранили. Стали дальше подниматься в уровнях. А в мире чудеса происходят. Вперемешку с бедами. Тут и тупой догадается, что вскоре жди еще больших проблем. Как-то так все и завертелось. Я оценил уровень отца. 25-й. Как успел заметить, самый большой из его компании. И судя по тому, что он не удивляется моему уровню, то видеть их не умеет. Что взять с воина? У тебя, как понимаю, стихия боя. Правильно понимаешь. Ну а ты кто? Маг ветра. Чудны дела твои, Господи. Кто бы знал, что пришедшая в мир напасть сведет отца и сына вместе спустя столько лет. Горько усмехнулся он. Я все понять не могу. Почему ты ушел? Почему не появлялся? Тебе правду или как? Не хочу прошлое ворошить, но ты уже второй раз это спрашиваешь. Сложно объяснить. Ведь в отношениях как? Каждое одеяло на себя тянет. Чем больше глупости в башке, тем больше тянут. Уж поверь, у нас с твоей матерью по молодости не то, что глупости, а дури хватало. Ругались много. Дома отбыл. Не хотелось туда возвращаться. То сё, 5-10. В общем, ушел я. Съехал, решил жить начать заново. Не хотел вас с сестрой бросать. Думал, помогать буду, заходить иногда. Честно пытался это. Но мать твоя обиду сильную затаила. Каждый раз мозг выносила так, что хоть вешайся. Я ее не виню. Сейчас понимаю, а тогда психанул и решил, что проще вовсе исчезнуть, нежели в постоянных разборках участвовать. А потом, как-то неловко было приходить, вот значит как. Версия, которую я слышал от матери, если кратко, отец козел, бросил нас, других объяснений не было. Тогда я это принимал, как данность, но сейчас, анализируя ситуацию и обе позиции, понимаю, что оба хороши. Не могу сказать, что кто-то из них был прав, а кто-то нет. Не мне их судить. Больше другое волнует. Как быть-то теперь? Я до сих пор в себя прийти не могу. Отец познакомился с водной сестрой. Та общительная оказалась. Первые минуты недоверчиво смотрела, а потом подбежала и на руки забралась. Ползать по мне начала. Вот тут-то меня и накрыло. Я думал, что теперь полностью один. А оказалось, что вроде как нет. Да, с отцом мы близки за один вечер не стали, но кто знает, как будет дальше. Само это чувство, что у тебя есть кто-то, пусть вы даже с ним не общаетесь, это дорого стоит. Еле удержался, чтобы при сестренке не разрыдаться. Боялся напугать ее бурной реакцией. В тот момент жена отца вышла, Надежда. Он нас тоже познакомил и не то, чтобы женщина обрадовалась появлению блудного сына. Одним своим присутствием я рушил их устоявшийся мирок. Это было понятно, так что не обижаюсь, что эта женщина встретила меня холодно. До вечера успели обсудить многое. Информации и эмоций было столько, что я спросил, где туалет, вышел и ушел там в моделирование. 3 часа обдумывал ситуацию и приводил чувства в порядок. Какая-то часть меня отвалилась. Мысли о ненужности, брошенности, вся эта детская инфантильность вывалилась из меня, как лишний хлам, которому больше не было места в моей душе. Я увидел родителей, как 2 отдельных людей, со своей судьбой. Их отношения, это их отношения. Да, они не смогли их сохранить, семья была разрушена. Ну и что, копить обиды? Зачем мне это? Разбираясь в своих чувствах, я понял, что раньше избегал обдумывать эту тему. Как будто внутри отсутствовал кусок меня, чего я старательно не замечал. Сейчас этот кусок встал на место. Не побоюсь этих слов, но за сегодняшний день я повзрослел. За что был благодарен жизни, что привела меня сюда. Вышел из туалета совсем другим человеком, как бы иронично это ни звучало. Определенно, мне повезло, что есть такая возможность, когда можно привести чувства в порядок и разложить хаотичные мысли по полочкам. Пообщались еще 2 часа с отцом, а потом в дверь постучали. Это была вернувшаяся команда отца. Да и мои здесь тоже были. Мы закончили, зашел и сообщил тот мужчина, которого звали Марком. Уже, удивился отец, глянул в окно и как будто первый раз заметил, что поздний вечер. Да, день прошел, я пойду, встал я из-за стола. Может останешься, место найдем, вскинулся отец. Лучше пойду, надо осмыслить сегодняшний день, да и со своими пообщаться. А завтра что, придете? Не знаю, как-то я пропустил, на что был уговор. Договоримся, теперь точно договоримся. Хорошо, тогда до встречи. Я вышел на улицу, там ждала моя команда. Михаил тоже явился, чтобы перебросить нас на базу. С ним отдельно договаривались через Марту и за услуги извозчика пришлось заплатить. Но это мелочь в сравнении с возможностью мгновенно оказаться в другом месте, бог знает за сколько километров. Прошли через портал, арка закрылась. Я почувствовал, что этот странный день позади. «Ну ты и гораст, парень», — протянула стоявшая рядом Алиса, «то у тебя девушка знакомая появляется, то отец». Ощущение, будто попал в «Звездные войны», неловко пошутил Иван. «Люк, я твой отец, сам в шоке», — ответил я. «Как прошло, нормально все было? Простите, что не с вами пошел. Герман, ты как?» «Я нормально, первое испытание пройдено». «Ну и веселье там было, конечно, полная жесть», — поделился воин. «Да и сама грань веселая», — нервно хохотнула Алиса. «Сегодня был тяжелый день, идем отдыхать, хватит здесь стоять», — вставил свое веское слово целитель. «Эрнест, с тобой все в порядке?» «Вроде да». Сумбур внутри, неудивительно. Захочешь обсудить, не стесняйся. Я благодарно кивнул, но пока воздержусь от такой возможности. Самому нужно обдумать случившееся. Так что было то, повторно спросил я. А вот завтра узнаешь, показала язык Алиса. Остальные промолчали, серьезные лица сохраняют, но ветер доносит чей-то тихий смешок. Понятно. Шагаем домой, я стоически молчу. Хочу любопытство утолить, что и как прошло, но запрятал его подальше. Остальные тоже молчат. Первый не выдерживает Алиса. «И что, не будешь расспрашивать? Плакать? Как тебе любопытно?» «Нет», — твердо отвечаю ей. «Черт, какой ты скучный». На самом деле Герман еще подробности не рассказывал, только в общих чертах, да и мы ему не говорили. Так что сейчас сообразим покушать и обсудим все. Чужие грани такие интересные. «Да уж интересные», — нервно усмехнулся Иван, от грани жизни кардинально отличаются. Духи боя – это нечто. Грибанные рыцари, ага, фыркнула Алиса. Рыцари, не удержался я от вопроса. Сначала еда, вкусный чай и вкусняшка для вашей главной защитницы, а потом детали и подробный рассказ. Алиса поднимает палец вверх и заходит в дом, будто корабль на абордаж берет. Удивляюсь этой женщине. Она то серьезная, то готова вынести мозг любому, а то вот так шутит. Зная ее, это она так скидывает нервное напряжение. А значит, ребятам сегодня тяжело пришлось. Через час с копом сидим за общим столом. За это время успели помыться, да еды наготовить. Я вроде не голодный, но чаю с печеньем с удовольствием выпью. Кто начнет? Спрашивает Алиса. Эрнест, может быть ты? Хотелось бы прояснить ситуацию. Это правда твой отец? Правда. Сам не ожидал его увидеть. А это случаем не твоя подружка встречу подстроила? Задумался я. Такой вариант в голову не приходил, все возможно, но не вижу причин, зачем ей это. Если бы она была в курсе, то прямо бы сказала, зачем сущности городить там, где они не нужны. Принимается, а то мало ли, нахмурилась Алиса. Без обид, просто странно, то девушка, то отец. Прям бразильский сериал, да-да, «Звездные войны», мелодрама, говорю же, сам в шоке, раздраженно огрызаюсь. Что она заладила? Как заезженную пластинку одно и то же. Эрнест прав. Алиса, закрывай тему, вставил лидер, уверен, это просто случайность. Судя по вашей с отцом реакции, вы давно не общались? Да, он ушел из семьи, когда я с сестрой маленькими были. С тех пор не виделись, едва узнал его сегодня. Понятно, кивает лидер, предлагаю закрыть тему. Это личная история Эрнеста, и если захочет... Он сам расскажет. Остальные на это молча кивают. Я принимаю с благодарностью их тактичность. Герман, начнешь ты? Предлагает лидер. Хорошо. Испытание было на выносливость. Если кратко, то это бесконечные бои. Есть такая практика, круги называются. Ты выходишь в круг, вокруг человек 30. Бьешься с каждым. Вот у меня было схоже. Единственное отличие, вместо круга, противники набегали с разных сторон. Ах да. Там еще было палящее солнце, которое сменялось ледяным ветром и дождем. Звучит ужасно, поморщилась Алиса. Это было сурово, да, почти 12 часов непрерывных боев. А дали что, это стоило таких рисков, приподнял бровь Иван. Плюс десятка к выносливости и бесценный опыт. Не густо, если честно, прокомментировала Алиса. Не скажи, ответил ей Ваня, десятка, это одно испытание, эквивалент 10 уровней. Сколько мы их набивать будем? Неделю-две, а Герман получил за половину дня, причем без уровней, так что вырвался среди искателей вперед, обошел тех, у кого такой возможности нет, да это все понятно, просто риски, он ведь там один, без помощи, я готов к риску, и готов идти путем боя, уверенно заявил Герман, пресекая любые возражения, мужчины, закатила глаза Алиса, но остальные не поддержали ее, хотели бы присутствующие избегать риска, то не охотились бы. Иван, расскажешь, что у нас сегодня было, предложил лидер. Легко. Если кратко, то отличие духов боя в том, что они вызывают на бой честный поединок. Причем духи отдаленно напоминают по форме людей больше, чем духи иных стихий. Они любят вызывать на поединок тет-а-тет. А если кто-то вмешивается, то сразу набегает толпа других духов. На низких уровнях это даже удобно, но чем дальше в лес, тем сложнее. «Вы далеко прошли?» – спросил я. «Чуть дальше, чем местные искатели. Их потолок 25 уровень. Местные особенности – одна из причин, почему они так медленно в уровнях растут. Либо дерешься с каждым духом отдельно по очереди, либо не можешь пройти дальше, потому что набегает толпа сильных тварей. Когда запланировали следующий поход, думаю, через день, нам и своими делами надо заняться. Герман, ты как? Отдых нужен?» Посмотрел целительно воина. Да, денек мне точно не помешает. Это испытание было на грани моих сил. Хотя вру, за гранью. Так что надо прийти в себя хоть немного. Добро, тогда завтра половина дня отдыха. Но и за эссенциями сходить придется. А то траты сокращают наши запасы очень быстро. На сегодня это были последние слова. Планы составлены, день обсудили, можно идти спать. Но в эту ночь я засыпал долго. Ворочился и обдумывал встречу с отцом. Пришлось заставить себя переключить мысли на что-то другое. В итоге сон все же победил меня. Ты не пойдешь. Я не пущу своего сына. Не позволю рисковать. Отец был зол. Уперся, как баран и вел себя. Неожиданным образом, я внезапно понял, что есть в этом мире человек, который может попытаться контролировать меня столь наглым образом, отчего я успел отвыкнуть и сейчас пребывал в ступоре, просчитывая реакцию. Следующий день после того вечера прошел буднично и ничего интересного в нем не случилось. А потом мы отправились за вторым испытанием, я встретился с отцом, сказал, что тоже буду участвовать и что наговориться можно после дела. Вот тут конфликт и вышел. За его спиной стояла четверка воинов. Рядом со мной стояли мои напарники, а отец кричал, что меня не пустит. Стыдно и неловко. Какого хрена? Первое чувство было оторопь. Потом захотелось вжать голову в плечи. Этот мужчина напротив был крупнее меня раза в два, суров и сейчас демонстрировал тяжелый характер. Я попытался что-то сказать, но разве меня слушали? Почему-то отец разошился не на шутку и предполагаю, что останавливаться не собирался. Что же, посмотрим. Делаю шаг назад, расставляю ноги и встаю в стойку. Выпускаю клинок ветра и активирую броню. Вот это отца проняло. Замолчал, вены вздулось на лбу. Весь красный стоит. И что это значит? Почти спокойно спросил он. Отец, я бы мог тебя убить одним ударом, как и всю твою команду. Чего ты не понимаешь и думаешь, что у тебя есть право орать на меня и что-то запрещать? Но из уважения, вместо того, чтобы применить все свои силы, я предлагаю тебе поединок на твоей территории. Ты ведь последователь боя, значит должен уметь драться. Хах, а ты дерзок, щенок, но хорош, очень хорош, аж гордость берет. Дайте нам место. Еще одна метаморфоза. Вчера я видел обычному мужчину, который живет обычную жизнь, а сейчас увидел воина, жаждущего драки. Такие же воины за его спиной сделали синхронные шаги назад и освободили место. Чувствую, что мои тоже отходят. Мне не надо поворачиваться, чтобы видеть всех. Ветер со мной, он шепчет, кто и где стоит. Отца окутывает пылающая броня. В руках появляется призванный топор. Что-то новенькое, но тем интереснее, чем я думаю, выходя против физика, в то время, когда сам я маг. Ведь условия поединка обозначены. Будет чистая драка, что мое слабое место. Но слабым оно было когда-то давно. Я провел десятки живых спаррингов с Германом. Он учил меня, а я был благодарным учеников. А еще я провел сотни боев на смерть с помощью моделирования. Это изменило меня, закалило. Мне не страшна смерть и боль. Расстояние в 4 метра. Отец тоже принял стойку. Топор держит легко. Тот рассекает воздух, обещает проблемы. Рывок, воин ускоряется, но... Слишком знакомый прием. Ухожу без всякой магии, на одной лишь ловкости. Пропускаю эту махину мимо себя. Такой рывок легко может смять и переломать кости, если зазеваться. Разворот, сближение, удар. Есть первое касание, высекаю искры из брони отца. Это ее не пробьет, но и у меня нет цели калечить. Резко выгибаюсь назад, топор проносится параллельно земле, едва разминается со мной. Отец бьет в полную силу, что хорошо. Зачем мне поддавки? Активируется ловкач, ветер толкает меня в спину, я возвращаю равновесие и смещаюсь в сторону, пропускаю мимо летящую прямо мне в живот ногу. Отец силен, но я быстрее и ловчее. Танцую с ним, играюсь, пропускаю размашистые удары. Бой длится секунду 20, за это время ни одного касания. Даю прочувствовать, что в меня так просто не попасть. А вот вспышка. Знаю этот прием. Ускорение, предположительно от 10 секунд и выше. Мужчина сменил формат боя, удары резкие, быстрые. Отскок назад, отец прыгает вперед, и наше оружие сталкивается. Активирую усиление, с возросшей силой это гораздо эффективнее. Сдерживаю натиск, а потом резво выхожу из-под давления, отчего отца заносит и он пробегает вперед, потеряв точку опоры. Отметил, что его ускорение закончилось и сам бросаюсь в атаку. Рывок, удар, отскочить, удар. Пригнуться и пропустить ответную атаку, удар. Все это я делал десятки раз на тренировках. Ветер помогает мне, ускоряет удары, подталкивает, когда нужно. Броня отца пошла сначала трещинами, но он ее обновляет. Продолжаем схватку, но уже очевидно, кто победит. Возможно, бой повернулся бы иначе, будь мы рядом с гранью, но здесь восстановление медленное, так что батя скуп на приемы. Усиливаю натиск, активирую бонусное ускорение. Мир замедляется и я обрушиваю град стремительных атак. Первая трещина, вторая. Броня тухнет и слетает с мужика. Отскакиваю назад и опускаю клинок. Дальше бить, гарантированно покалечить отца. Признаю, удивил. Говорит он сквозь тяжелое дыхание. Видели, какой у меня сын. Оборачивается он к своим. Хорош. Похвалу воспринимаю спокойно. Знаю, что отец не на полную выложился. Ну так ли я использовал, дай бог, треть своих возможностей. После этой драки, как ни странно, больше вопросов не возникло. Могу я идти на охоту или нет? Герман отправился испытание проходить, а мы всей толпой проскочили в другой мир. Глава 14. Вглубь земель боя. Приключения за гранью стихии боя продлились 11 дней, если считать 3 дня перерыва, когда наша команда решала свои дела. В первый же день, когда я вошел вместе с остальными, удалось добраться до противников 40 уровня, что было значительно дальше, чем привыкли заходить местные искатели. Местность напоминала вулканическую. Много обгоревшего камня, острых выступов и запах серы. Но это было в начале. Через километр местность менялась. Можно было встретить как обычные горы, так и леса, напоминающие бирюзовые. А еще поля. Много золотистой травы, да цветущих розовым деревьев. Да-да, именно розовым. Словно ты оказался в окружении сакуры. Особенность стихии прочувствовал сразу. На нас согрелся ближайший дух, я приголубил его тараном, чем переломал и развеял. Но после этого духи повалили густой толпой. Штук 20 разом набежало, но справились. Духи то слабые. Алиса прикрыла основную группу щитами, но этого не потребовалось, поэтому я кинул 2 пляски, проредил основную толпу, а подранков добили воины из команды отца.